Глава 24. «Ну как, тебе нравится, Джессика?» — спросила Эмма. Они были в гроте недалеко от кафе. «Да, здесь здорово», — ответила Джессика. Втроем они пришли сюда по тропинке, которую со всех сторон обступала буйная тропическая растительность, и теперь качались на качелях у края маленькой красивой лагуны. Изумительный аромат Гавайев витал повсюду. Цветы, цветы и еще раз цветы. Черный вулканический камень, из которого сложена столь значительная часть береговой линии, здесь был изъеден океанскими волнами. В результате появился тропический рай внутри другого тропического рая. Лагуну наполняла океанская вода, настолько чистая, что видно было проплывавших внизу ярких рыбок, а на суше — темно-зеленая кромка растений с огромными в человеческий рост листьями. «Это одно из моих самых любимых мест», — заявила Эмма. Она лежала на животе на перекладине и кружилась, закручивая веревки в тугой жгут. «Глядите!» Девочка оторвала ноги от земли, и веревки начали раскручиваться, завертев ее волчком. «Можешь попробовать, если хочешь», — предложила Эмма Джессике. «Это здорово. И не очень-то страшно после того, как пару раз так сделаешь». Джессика улыбнулась. «Действительно, выглядит забавно». «Попробуй», — снова предложила Эмма. «Ну, я не уверена, что мне это будет легко». «Все нормально, это же просто попытка», — настаивала Эмма. Джессика медлила. «Ладно», — наконец сказала она, и устроилась на качелях так, как делала Эмма. «Просто крутись вокруг себя, пока не закрутишь веревки очень-очень туго, а потом поднимай ноги», — командовала Эмма. Джессика последовала инструкциям. Подняв ноги, она закружилась, точь-в-точь, как Эмма. «У тебя получилось!» — радостно воскликнула девочка. «Я же говорила, что ты сможешь!» Джессика поднялась, улыбнулась и снова уселась на доску сиденья. «Ты хорошая наставница, Эмма». «Ну, Кейси говорила, что ты раньше любила качаться на качелях, когда была маленькой, и что ты вроде как забыла про это. Так что я подумала, что помогу тебе вспомнить». Джессика снова улыбнулась. «Спасибо тебе». «Эй, гляньте, вон София!» — воскликнула Эмма, указывая пальцем. Девочка, по виду ровесницы Эммы, плыла через лагуну на пэдлборде, доске, которой управляют веслом. «София! София!» — закричала Эмма и замахала руками. Девочка на доске услышала крики и помахала в ответ. «Пойду поиграю с ней в приливных заводях», — объявила Эмма и помчалась к воде. «Буду или там, или здесь», — крикнула она через плечо. «Ладно», — отозвалась Кейси. «С ней все будет в порядке?» — спросила Джессика. «С ней все будет хорошо. Эти две девочки знают лагуну как свои пять пальцев. Иногда мне кажется, что они то ли полурыбы, то ли получерепахи». «Что она имела в виду под «там» или «здесь»?» «У них с Майком постоянно действующий уговор. Он отпускает ее исследовать округу вместе с ее друзьями. Она просто должна выбрать, где будет играть, и предупредить его». «Но разве это не опасно?» «Нет, нисколько. Он приучил ее к этому, когда она была совсем маленькой. Тогда не имело значения, в каком месте она решит играть, поскольку Майк следил, чтобы она была на виду, и до нее можно было быстро добраться». Он не по пятам ходил за ней, а учил доверять своим инстинктам и интуиции. Майк все сделал правильно, и на данный момент у Эммы, я сказала бы, отлично настроенная внутренняя навигационная система. Она защищает девочку, когда та исследует территорию. «Все равно, мне кажется, для ее возраста это немного опасно — уходить далеко одной. Если бы вы заранее знали, что может случиться, казался бы вам мир опасным?» — спросила Кейси. Джессика задумалась. «А что, у нее есть такая способность знать заранее?» «Она есть у каждого. Эмму учили пользоваться внутренней навигацией с малых лет, так что для нее это привычка. А привычка — вторая натура, вы ведь слышали это выражение. Но, увы, большинство людей довольно рано перестают пользоваться этой способностью. Так что, когда она включается, для них это как гадание на кофейной гуще». «Понятно». Кейси услышала сомнение в голосе Джессики и прибавила. «Но я не могу не отметить, вы сегодня своей способностью воспользовались». Джессика недоумевающе посмотрела на нее. «Вы вошли в наше кафе, хотя для этого не было никаких рациональных причин. Однако что-то уговорило вас это сделать. Каким-то способом, в какой-то форме, ваша внутренняя навигационная система дала вам намек на то, что это правильное решение. «Откуда вы это узнали?» Кейси вгляделась в лагуну и улыбнулась. «Так все и находят это кафе».